Глава 20. Солнце уже клонится к закату, окрашивая небо в теплые оттенки золота и пурпура. Троянские корабли вот-вот опустят паруса, снимут мачты и приблизятся к порту Навплиона, вспенивая воду ударами весел. Море вокруг неспокойное, и волны, словно живые, катятся к гористым берегам Пелопоннеса. Скалы, изъеденные временем и ветром, стоят неприступно, а их склоны покрывают редкие кустарники, с превеликим трудом цепляющиеся за жизнь на этой каменистой почве. Волны разбиваются с глухим рокотом, рассыпаясь на тысячи брызг, которые крошечными бриллиантами сверкают в лучах заходящего солнца. Соленый ветер несет с собой запахи далеких земель, смолу, кожу и пряности. Он гудит в снастях кораблей, наполняя паруса и заставляя их трепетать. Море, еще не успокоившееся после недавнего шторма, покрылось пенящимися гребешками волн. Они, словно стада белоснежных жеребят, резво несутся к берегу, чтобы без следа разбиться о камни. Навплион встретил нас привычной портовой суетой. Это гавань, морские ворота Ахиявы. Сюда стекаются товары от Нубии до Вавилона, и отсюда же расходятся те, что произведены во дворцах владык. Троянцы пришли на 9 кораблях, совмещая благородное дело по спасению пленниц с обычной торговлей. А почему бы, собственно, и нет, Кулли? Спросил я своего купца. Что ты будешь здесь брать? Расписные горшки по большей части, ответил тот, как-то странно на меня поглядывая. Ну, может, еще светильники из бронзы, если по цене сойдемся. Они тут весьма хороши. Простите, господин, могу я задать вам один вопрос? Задавай, ответил я, глядя, как он переминается с ноги на ногу, явно нервничая. Он мало изменился за прошедшее время, и так и остался худым как скелет. Впрочем, у меня не было цели его откармливать. Вы доверяете мне, а ведь я могу вас обмануть. Почему вы так поступаете? Выпалил он, сверля меня глазами, утопленными глубоко в обтянутой кожей череп. Не бойтесь, что я убегу с такой-то кучей серебра. Ты вроде бы умен, твердо посмотрел я на него. Некуда сейчас бежать. Мир горит со всех сторон. Целые народы снялись с насиженных мест и идут за лучшей жизнью. В Египет разве только или в Вавилон можно податься. Но назад к великим рекам тебе нельзя. Там ведь ждет любимая жена. Да и сложно пройти туда сейчас. На дорогах неспокойно. А в Египте подозрительных чужаков не жалуют. У тебя все отберут и имени не спросят. Без защиты сильного рода ты просто добыча, Кулли. Хотя я могу ошибаться, и ты так глуп, что попробуешь скрыться. Это... Конечно, очень дорого мне обойдется, но я как-нибудь переживу. Вы позволите мне потом выкупить свою свободу, господин? Спросил Кулли, вновь опуская взгляд. Позволю, кивнул я. Клянусь в этом Аполлионосом и Тивозом. Пусть они покарают меня, если я солгал. Я совершенно точно тебя отпущу, потому что раб не сможет вести мои дела, с ним просто разговаривать не будут. Мне нужно в Спарту. Кулли, у меня там важное дело. Я очень надеюсь на тебя. Я не подведу. Он опять поднял на меня горящие глаза. Пусть меня молния убьет, если вру. Я не обману вас ни на сикль, господин. Я верю в вас. А какова будет цена моей свободы? Ну, подумал я, ты же лучше, чем те олухи, которые дали за себя выкуп. Конечно, лучше, господин. Едва заметно усмехнулся Кулли, внимательно разглядывая свои босые ноги. Тогда 6 мин серебра. Сообщил я ему. «Сколько?» – возопил он. «За простого раба это немыслимо». 6 мин», – терпеливо повторил я. «Я думаю, ты управишься за пару лет. У меня большие планы на эту жизнь. Это сколько же вы хотите заработать?» – прошептал Кулли. «Если у меня 40-я часть, не могу сосчитать даже. Примерно 4 таланта серебра», – помог я ему. «Или треть таланта золота. Не так-то уж и много». Если подумать, так это я тоже стану богат, богаче даже, чем родители этого порождения Эришкигаль, едва слышно сказал Кулли, глядя куда-то вглубь себя. Великий Набу, я тебе обильные жертвы принесу. Прошу, сохрани этого странного парня, я шкурой чувствую запах золота, что он источает. Я плохо знаю аккадский, и поэтому почти ничего не понял из того, что сказал мой раб. Что-то про богов и жертвы. Это упущение нужно срочно исправлять. Язык Вавилона, все еще лингва франка в это время. Впрочем, это касается только Востока и Египта, где его хорошо знали. Здесь, в Ахияве, им почти не пользуются, да и клинопись не нужна никому. У них свой алфавит, взятый когда-то у кретян. Рынок Навплиона оказался куда беднее, чем втрое. По большей части здесь продают ткани, масло и расписные горшки. Знаменитых бронзовых сосудов и ламп совсем немного, и стоят они весьма дорого. И даже рабов мало, не нужны они здесь в большом количестве. Ахиява населена очень густо, и едва может прокормить тех, кто уже живет здесь. Потому-то и плывут данайцы на острова, вытесняя оттуда лилегов и корейцев, исконных хозяев Эгейского моря. Наш караван проведет здесь пару дней, а потом двинет в Спарту, оставив купцов в порту. Гектор уже послал гонца, он должен предупредить царя Менелая о нашем прибытии. Гектор и Парис ушли на юг, а вот я пошел на север, потому как должен был утолить зуд ученого. Пропустить микены, самые настоящие микены, что еще стоят во всей своей красе, я просто не мог. Что по сравнению с этим лишних два дня пути. Уже через пару дней я стоял у подножия Акрополя и любовался на циклопическую кладку, дожившую до 21 века. Стены как будто вырастали прямо из склона горы, венчая его короной. Этот город, а точнее, царский дворец неприступен совершенно. При наличии воды и еды здесь можно сидеть бесконечно. Вот правда, и как они это сделали. Каменоломни в десятках километров отсюда, людей вокруг живет хоть и много, но все при деле. Странно, конечно, Кулли, скомандовал я, поднимайся к воротам и скажи, что купцы пришли, хотим олово продать. Да, господин, склонился вавилонян и пошел по извилистой тропе, которая поднималась прямо к львиным воротам. Идти туда сам я изрядно опасался. У меня всего-то десяток парней с копьями, а ну как микенцы решат, что можно не платить, а взять так. Внутрь нас точно не пустят, это я уже выяснил. Эти люди еще не знают, что существует туризм, зато отлично понимают, кто такие лазутчики. Волны варваров с севера накатываются сюда регулярно. Полинур, двоюродный брат моей матери, стоял рядом. Худощавый, загорелый до черноты, перевитый жилами мужик лет 40, тоже смотрел вверх с изумлением. «Боги это делали», — сказал он наконец, и моя стража согласно заворчала. «Размер камней даже отсюда виден, и люди на их фоне кажутся букашками. Если мне память не изменяет, средний вес блока в стене 12 тонн, у ворот и все 20. Они даже пирамиды посрамили. Там обычный блок весит тонны 4. Нипочем такой город не взять», — хмуро сказал Борис, который ввязался в этот поход просто из любопытства. «Могучему парню дома не сидится, а подходящей войны все нет и нет. Осадой только», — сказал я, — «там тысячи людей живут. Перекрой им подвоз еды и бери тепленькими». «Это да», — просветлел Борис, который весьма расстроился, сравнивая Акрополь Микен с укреплениями родного Дардана. Сколько же там добра лежит, аж сердце заходится. Ждать пришлось недолго, а за содержательными разговорами воинов на тему, как зажигательно бы они ограбили Микены, время пролетело незаметно. Уже минут через 40 с холма спустилась целая стайка надутых важностью мужей самого разнообразного вида. Это были песцы, рядом с которыми шел Кулли и говорил о чем-то, оживленно размахивая руками. Толстяк в разноцветном хитоне жадно вцепился в слиток, который показал ему мой раб, и только что не обнюхал его. Он изо всех сил пытался показать, что не больно-то и надо, но получалось у него скверно. По всему видно, что олово ему нужно как воздух. Вон, даже ручонки загребущие подрагивают. Всего через пару часов вопли, заламывания рук и стенаний высокие договаривающиеся стороны оценили наш груз в серебре, а потом начался второй акт, закупка местных товаров, и это заняло еще пару часов. Песцы торговались за каждый горшок, а Кулли, напротив, сбивал цену, показывая малейшие изъяны росписи и напирая на тусклость красок. Я, откровенно говоря, готов был взять их за любую цену. Микенская керамика в идеальном состоянии. Да любой музей с руками оторвет. Тьфу ты, я тот еще торгаш, в прошлой жизни даже старой мебели не продал по объявлению. Наконец, все это утомительное действо закончилось, и рядом с нами выстроился целый караван тележек, запряженных ослами. Микенцы упаковали товар в плетеные корзины и переложили его тростником. Упаковка получилась на удивление плотная. Они тут не первое столетие занимаются этой работой. В цену вошла и доставка до самого корабля. Удивительно все же, до чего развита торговля в этом мире, где неизвестны даже деньги. Господин Кулли по-прежнему смиренно смотрел под ноги, когда разговаривал со мной. Нам не заработать слишком много на этом товаре. На олове мы взяли 3 цены от рынка трое, а горшки продадим едва ли так же. А ведь мы кормим гребцов, воинов, да еще и платим пошлины. Сколько же должен зарабатывать купец, чтобы долгий поход считался удачным. Заинтересовался я. 5, а лучше 6 цен, если уходить с весны и до зимы, сказал Кулли. Тогда путешествие в дальние края оправдано. Но если караван уходит на 2-3 года, то и 10 цен будет мало. Надо будет еще баб по пути наловить, чтобы заработать. Хаем, задумался я, а ведь неплохо совсем, если обеспечить безопасность торговых путей. Только вот как бы все это сделать половчее, ведь этот мир катится в пропасть, и абсолютно все, включая моего тестя, способствуют этому по мере сил. Как будто специально стараются, наперегонки бегут, чтобы уничтожить торговлю, которая только и держит на плаву здешнюю цивилизацию. Хорошо, кивнул я. Я с парнями ухожу в Спарту, а ты вместе с Полинуром плывешь в порт Гел, один. Ждите меня там. Кстати, я еще в своем уме, раз доверяю вавилонянину кормчий Полинур, мой родственник, и ему обещан богатый подарок, если он хорошенько присмотрит в дороге за моим рабом. Я что-то слабо доверяю клятвам, которые дают здешним богам. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Время покажет. Спарта меня не впечатлила вовсе. Она и в классический период была чуть роскошнее рыбацкого селения, но сейчас это и вовсе что-то вроде нашей с отцом усадьбы, разве что чуть побольше. Десяток мелких деревушек, облепивших холм на левом берегу Эврота, венчал царский дворец, если, конечно, его можно было так назвать. Приземистый дом, сложенный из грубо обтесанных камней, прятался за невысокой, локтей в 5, стеной. Ни башен, ни сторожевых вышек здесь не было, просто каменный пояс, сложенный из едва обработанных булыжников. Старые оливы, возрастом лет этак под 100, как ничто другое говорили о том, что до этих мест война не докатывалась очень давно, а если она и приходила сюда, то совсем ненадолго. Дикари с севера с непонятным мне остервенением травили поля, жгли дома, а потом рубили сады и лозы, как будто пытаясь на прощание уничтожить все, что питает врага. В Ахияве все было в целости, а это значит, что цари неплохо справляются со своими обязанностями. Здесь не знают шпалер, а потому виноград либо обливает стволы деревьев, либо цепляется за вбитые в землю колья, заворачиваясь при этом мудреными восьмерками. Я так привык к этому зрелищу, что даже дома не подумал исправить такое глупое упущение. Можно ведь что-то этакое из тонких жердей соорудить. Кстати, я прибыл вовремя. Вот-вот начнется пир. Они тут без меня вообще не просыхают, видимо. Часть похищенных женщин уже нашли, и они сидят у порога дома, не веря своему счастью. Парочка из них за время плена обзавелась детьми, и теперь они кормили их грудью, не обращая на окружающих ни малейшего внимания. «Проходите, господин». Местный Терета проводил меня внутрь. Здешний Мегарон можно было назвать таковым лишь с изрядной натяжкой. 30 метров квадратных, ну, может, чуть больше. 4 колонны по центру и обязательная дыра в потолке, откуда струится свет. В углу комнаты сидит какой-то слепой старик, а в руках у него кефара, сделанная из панциря черепахи, на которой натянуты струны из воловьих жил. Он бренчит, напевая что-то в полголоса, даже не пытаясь перекричать пьяный шум. Около его ног стоит чаша с вином, прикрытая сверху лепешкой. Это гонорар за выступление, видимо. По кругу стоят ложа, на которых пируют троянцы и здешние ахейцы, а вдоль стен выстроились рабыни, готовые подать вина или принести еще лепешек или сыра. Лицо одной из них показалось мне смутно знакомым, и я застыл, пожирая ее глазами. Но человек, поднявшийся навстречу, заставил меня выбросить девчонку из головы. Царь Менелай оказался крепким мужиком лет 30, светловолосым, с приятным, прямым взглядом. Простой белоснежный хитон из домотканого полотна укрыт сверху цветастой тканью, немыслимо пестрой и яркой. На шее Менелая тускло мерцает золотой обруч, а накидка сколота застежкой в виде головы быка. Рядом с ним лежит, подперев щеку левой рукой, миловидная женщина, от которой я едва смог оторвать взгляд. Басилия Хелины, собственной персоной. Симпатичная, не спорю, но на волшебную красавицу не тянет вовсе, даже вон та рабыня у стены куда красивее. Нет, быть этого не может, да это же девчонка с корабля, как ее сюда занесло. Приветствую тебя, Басилий Менелай, я Иней из Дардана, сын Анхиса, представился я, с трудом приводя в порядок мысли. Мы родня и гостеприимцы с троянцами, их беды, это и наши беды. Приветствую тебя, Иней, широко улыбнулся Менелай. Преломи со мной хлеб. Царю навезли кучу подарков, слегка превышающих стоимость 19 баб, и потому он пребывал в приподнятом состоянии, разбавляя для разнообразия вино не один к трем, а один к одному. Сей отрадный факт не мог не изменить его настроение в лучшую сторону, и он его изменил. Говоря на понятном языке, царь который день ходил слегка прибуханный, пока его тирета рыскал по подвластным деревням, собирая нужных рабынь. Гости, впрочем, были не лучше, и Гектор пьяно заворчал, хлопнув ладонью рядом с собой. «Ложись, мол, поешь, прими мой дар, царь». Я протянул Менелаю копье, сделанное для охоты на кабана, и тот схватил его с жадным любопытством. Железо все еще оставалось редкостью в здешних местах, да и стоило дорого. Копье было непростым. Я приказал отковать рогатину, такую же, как у моего отца, и металла на него пошло втрое от обычного. Длинный, широкий наконечник, заточенный как бритва, а под ним поперечный упор, который не даст острию уйти глубоко в тушу зверя. Все это великолепие было насажено на короткое и толстое древко из ясеня, выкрашенное в красный цвет. Менелай заревел радостно и бросился обниматься, ведь подарок и впрямь оказался царским. Кабан – животное сильное и свирепое, а охота на него – это не столько забава, сколько тяжелый труд. Уж очень он нахоч до овощей, дотла разоряя огороды крестьян. И как бы ни охотились на него люди, зловредной животины не становилось меньше. «Да таким копьем я даже льва возьму», — ревел Менелай. «Поехали со мной на охоту, Эней. Я прикажу загнать одного. Тут у нас живет неподалеку целая стая. Спасу от них нет, то и дело отбиваем стада. Пить надоело, есть надоело. Слушать этого болтуна Париса тоже надоело. Он просто залил медом мои многострадальные уши. Охота, да», — заревел пьяный Гектор, а Парис лишь поморщился. «Конечно, поедем, если ты дашь мне колесницу», — кивнул я, понимая, что отказаться немыслимо. «Хорошо хоть, я свой лук прихватил. Какая еще колесница?» — гулко захохотал Менелай. «Лук, оружие трусов. Мы на колеснице только доедем до места, а на зверя пойдем как подобает настоящим воинам, со щитом и копьем». Старик, сидевший в углу, все еще терзал кефару, извлекая из нее заунывные звуки, а я стоял с растерянным видом и то открывал рот, то закрывал. Ну надо же, как здорово я угадал с подарком, ведь охота на льва пешком и с острой палкой, это именно то, что нужно для продолжительной и счастливой жизни. Один гел, современная деревня Илос в 30 км от Спарты, в устье реки Эврот, упоминается у Павсания как город, захваченный спартанцами, безусловно, поздними, дарийского происхождения. Его жители были обращены в элотов, государственных рабов. Основной порт Спарты, Гетион, в это время, скорее всего, еще не существовал. Глава 21. Фиана во все глаза разглядывала старого знакомца, который звал ее замуж тогда, втрое. Как давно это было, словно целая жизнь с тех пор прошла, и паренек этот сильно изменился, превратившись из задорного мальчишки в настоящего мужа, хоть и очень молодого пока. У него даже бороды нет, только пушок какой-то пробивается. Фиана стояла с каменным лицом, с любопытством разглядывая хитон из тонкого полотна, богатый воинский пояс и вызолоченную рукоять кинжала, висевшего слева, а сандалии. Она таких никогда не видела. Тут даже многие знатные воины босиком ходят, а у этого какая-то обувка странная, с закрытым носом и пяткой, с подошвой из воловьей кожи. Фиана сразу приметила, что кожу со спины быка резали, вон толстая какая. Наверное, хорошо в такой по камням ходить, ни за что ногу не собьешь. Этот воин явно не бедствовал, хотя золотых браслетов, цепей и сережек, которые носили гости, на нем не видать. И взгляд у него суровый и прямой, как у человека, прожившего долгую жизнь. Фиана, подчиняясь едва заметному жесту госпожи, побежала в кладовую, чтобы принести еще один кувшин вина. Она отдала свое золото, чтобы в ожидании гостей ее не сгноили в поле, а напротив, поставили прислуживать самому царю. И надо сказать, у нее все получилось, потому как Менелай оказался прост как топор. Она пару раз задела его тугой грудью, попросила прощения, глупо хлопая ресницами, и уже ночью оказалась на царском ложе, где выла и стонала как ненормальная. Менелай чуть живой от нее вышел, но при этом похлопал по заднице и пробурчал что-то одобрительное. Да и с царицей она быстро нашла общий язык, пересказав ей все микенские сплетни и для интереса придумав парочку новых, собственного сочинения. Басилия Хелены слушала ее, раскрыв рот, и хохотала в самых смешных местах. Тут ведь, в Спарте, новостей и нет почти. А поскольку Фиана хватало ума выказывать царице все возможное уважение, то и отнеслась к ней Хелена довольно тепло. У настоящей хозяйки Спарты с общением совсем плохо было, а Менелаевые наложницы ее и вовсе ни во что не ставили. Надо сказать, Басилия не ревновала девчонку ничуть, даже благодарна была, что избавила от постылых мужниных ласк, потому как царь, будучи во хмелю, мог воспылать интересом даже к собственной супруге. Феана уже знала, что женился Менелай для того, чтобы царство после ее отца взять, вот и относился он к Хелене с полнейшим равнодушием. Впрочем, судя по тому, что за 10 лет брака они родили одну дочь, на свое ложе Басилия мужа пускала нечасто. Сам-то Менелай хоть и знатного рода, но когда-то изгнанником был, а она законного царя единственная наследница. Братья ее, Кастор и Полидевк, погибли, когда угоняли скот в Мессении. «Царя хорошенько ублажишь сегодня, когда напьется», — шепнула ей Хелена, и рабыня с готовностью кивнула. «Поняла, госпожа». Феана уже давно заметила, какие взгляды бросает на хозяйку царевич Парис, какие подарки дарит, и какие слова говорит, когда думает, что его никто не слышит. Басилия, не знавшей любви, такое в новинку было. Видно, что мутится разум у замужней бабы, уж больно хорош собой и речист троянец. Когда смотрят они друг на друга, словно молния между ними пролетает, того и гляди сожжет. Когда пир закончился, а царя приняла в свои объятия тяжелая хмельная дрема, Феана выскользнула из-под его могучей руки и пошла к себе, на рабскую половину. Уже под утро, рассвет скоро, и дворец погружен в крепкий сон. Девушка, услышав странный звук, замерла и насторожилась. Как будто шорох какой-то доносится из покоев царицы. Она, прокравшись на цыпочках по каменным плитам пола, почти не дышала, жадно вслушиваясь в жаркий шепот, доносящийся из-за двери Басилии Хелены. «Ты красивей, чем все женщины на свете. Я голову теряю, когда вижу тебя. Это же Парис». Феана узнала его сладкий голосок. «Твои глаза сразили меня наповал. Я спать не могу, есть не могу из-за тебя. Почему ты не отвечаешь на мои чувства? Я мужняя жена», — нерешительно ответила царица. «Если узнает кто, позор будет великий. Менелай убьет нас». «Да тут же нет никого», — зашептал Парис. «Муж твой напился и спит. Никто и не услышит нас. Иди ко мне, моя милая, я тебя приласкаю так, как еще никто не ласкал. Я тебя увезу с собой. Ты будешь жить как настоящая госпожа, а не как служанка этой деревенщины. Уходи», — твердо ответила Хелена, а потом, немного помолчав, сказала: «Стой, Менелай с гостями на охоту поедет, а ты придумай что-нибудь. Это дня на 3-4, не меньше. Тогда и придешь». «Хорошо», — услышала Феана. «А пока дай я тебя поцелую, чтобы ты поняла, что тебя ждет, Хелена». «Бежать», — встрепенулась рабыня. «Бежать, что есть сил. Не то голову открутит, как куренку. Я же чужая здесь. Побояться, что в Микенах сплетни разнесу». И девушка, едва касаясь пола кончиками пальцев босых ног, стремглав бросилась в свою каморку. Там она и упала на тростник, пытаясь унять заполошно бьющееся сердце. Соседка, что спала рядом, даже не почуяла ничего, так она устала с этими гостями. «Счастливая, не знает ничего. А чего это я вдруг напугалась?» — сказала сама себе Феана. «Это ведь и неплохо. Если все правильно обделать, то и в Микены возвращаться не придется». Дня через 3, когда троянская знать с рабынями уехала в Навплеон, слуги Менелая доложили, что лев найден. Старый самец с огромной густой гривой одиноко бродил в сотне стадий отсюда. Мечта, а не добыча. Гектор даже затрясся от восторга и с сочувствием смотрел на Париса, который подвернул ногу, а потому останется дома. Царевич сожалеюще разводил руками, но сделать ничего не мог. Он едва ходил, с трудом наступая на носок. Кавалькада из десятка колесниц остановилась у порога царского дома. Менелай открыл свои закрома с оружием и широко повел рукой. «Угощайтесь, мол, гости дорогие». Гектор прошел туда первым и жадно осмотрелся. «Неплохо. Доспехи мы брать не станем, тем более что они присутствуют в одном экземпляре, да и плохая эта идея, на разъяренного зверя в таком виде идти. Там быстрота нужна. Щиты берите и копья», — со знанием дела посоветовал Менелай. «Копий возьмем с запасом, льва издалека сразить сначала надо. Если не сделать так и подпустить близко, это конец верный. Порвет». Я выбрал огромный продолговатый щит, напоминающий створку ракушки. Его носит на перевязи, которая идет наискосок через плечо. Щит старый, такими сейчас пользуются редко. Уж больно он тяжелый и неудобен. Хотя цари-голодранцы, вроде Аякса Теламонида, с огромными щитами до сих пор воюют. К моему удивлению, Минилай выбрал точно такой же, только украшенный по центру продольным следом от огромной кошачьей лапы. Коровья шкура, обтягивающая деревянный каркас, продрана почти насквозь львиными когтями. «Ха-ха!» — резко крикнул Минилай, и первая колесница сорвалась с места, бросив назад горстку мелких камней. «Мы приедем к вечеру, там и заночуем». Скалистая равнина в дне пути от Спарты раскинулась на десятки стадий. Земля здесь – это царство камня. Груды валунов, больших и малых, острых и сглаженных временем, лежат в беспорядке, они словно брошены небрежной рукой. Между ними кое-где пробивается скудная зелень, низкие кусты терновника, жесткие пучки травы и редкие побеги дикого чабреца, источающего тонкий, горьковатый аромат. Потому-то нет здесь полей, лишь носится стада косуль, а чуть выше на склонах пасутся горные козлы, которые непонятно как цепляются копытами за эти скалы. В ложбинах, где скапливается редкая влага, ютятся одиночные деревца, корявые оливы с серебристыми листьями, да низкорослые дубы, чьи ветви изогнуты под напором ветров. Ближе к ручьям жмутся раскидистые платаны. Их тень, жидкая и прерывистая, падает на камни, давая защиту от беспощадного солнца. То тут, то там я вижу кусты астролистного лавра, венки из которого здесь пока еще не додумались надевать на голову. Тропы, едва заметные, вьются между камнями, петляя среди редких зарослей. Они ведут к высохшим руслам ручьев, где лишь зимой появляется вода, да к сиротливым каштанам, чьи корни цепляются за трещины в скалах. Где-то здесь бродит лев-одиночка, изгнанный из своего прайда более молодым соперником. Ему тяжело охотиться на быстроногих косулей свирепых кабанов, а потому недавно он задрал корову в ближайшей долине. Так-то его и выследили. Там, господин, сухой, обожженный солнцем воин в набедренной повязке показал рукой в сторону скал. Минилай свистнул, и наша кавалькада покатилась по едва заметной тропе, которая пересекала долину пополам. Тут все же бывают люди. Крестьяне пасут здесь скот и собирают каштаны. Они, как и желуди, идут в пищу беднякам. «Вот он!» – заорал Минилай и ткнул в спину возницу, который горячил коней, чтобы выгнать дичь на равнину и отрезать ее от зарослей. Колесницы выстроились за ним в огромную дугу, и лев волей-неволей затрусил в сторону от громыхающей, свистящей оравы. Он живет долго, и он совсем не глуп. Когда люди ведут себя так нагло, они сильны. Он попытается убежать. «В круг бери его! В круг!» С азартом орал Гектор, который тоже любил поохотиться на львов, но в наших краях зверя сначала расстреливали из луков, и только потом добивали копьем. У ахейцев, видимо, яйца покрепче будут. Колесницы окружили льва, который оглядывался по сторонам, прикидывая, как бы сбежать. Завывающие и размахивающие оружием воины неслись к нему с разных сторон. Они пугали его намеренно, вынуждая подставить бок под бросок копья. И тогда лев принял единственно верное решение. Он выбрал одного из нападавших и огромными прыжками понесся в его сторону. Он прорвет жидкую цепочку загонщиков и спрячется в скалах. Там-то его никто не достанет. Надо ли говорить, что лев выбрал своей жертвой именно меня? То ли он почуял мой страх, то ли мои крики выдавали полнейшее отсутствие восторга от происходящего, но факт остается фактом. До встречи со львом считанные секунды, а поразить его в бок у меня нет никакой возможности. И ни у кого ее нет. Копья, которые метнули охотники, пролетели мимо или не долетели вовсе, они еще слишком далеко. Льва нужно брать в плотное кольцо и бить тут же, шагов с 10. Если не успеть, то это уже охота на живца с предсказуемыми для этого самого живца последствиями. У меня 2 копья. Бросок, попал. Удар пришелся чуть выше левой лапы, но это лишь слегка замедлило бег могучего зверя. Он вырвал зубами застрявшие древко и, хромая, бросился ко мне. Со всех сторон приближаются крики охотников, да только не успевают они, совсем не успевают. Твою мать! Прикусил я губу, поднял щит, выставил вперед копье и придавил его пятку ногой к земле. Господи, помоги! Рев огромного зверя, поток вони из его раскрытой пасти и взрыв дикой боли. Все это я почувствовал одновременно, а потом увидел перед собой ярко-голубое небо. Я оказался лежащим на спине, по лицу и груди течет горячая кровь, а в кулаке я сжимаю обломок копья. Левая рука бессильно откинута в сторону, а ее пальцы намертво вцепились в скобу щита. Лев серьезно ранен, из его груди торчит обломок древка, но он еще жив и очень зол. Зверь пролетел на несколько шагов вперед, когда сбил меня в прыжке, и уже повернулся, чтобы добить свою жертву. Он едва идет, но глаза сверкают такой ненавистью, что я тут же пришел в себя, и откуда только силы взялись. Я поднял щит и укрылся им сверху, как ребенок одеялом, прижав к земле изо всех сил. «Господи, Господи!» – шептал я трясущимися губами. «Спасибо, что книжки читал в детстве. Не помню, в какой из них так от льва прятались. Копи царя Соломона, кажется, да плевать, что за чушь лезет в голову. Я же сдохну сейчас». Лев озадаченно взрыкнул и ударил когтями по щиту, затем попробовал перевернуть его, а потом его рев перешел в хрип, и он рухнул сверху, привалив меня своей тушей. Все это заняло какие-то считанные секунды, и я даже забыл, что из разодранной щеки и левого плеча течет кровь. Слабость, головокружение и боль, все это накатило одновременно, и я ушел в спасительную темноту. А ведь я должен был предотвратить то, что вот-вот случится. Неужели все предрешено? Неужели судьба неумолима? Именно такая мысль промелькнула в моей многострадальной голове, прежде чем ее покинуло сознание. Я открыл глаза и снова увидел перед собой ту самую девчонку из порта. Как ее? Фиана. Да, Фиана. Лихорадка, мучившая меня несколько дней подряд, отступила, и я выпил полчашки воды, что поднесла мне она. Видимо, Фиана здесь и ночевала все эти дни. Вон, даже охапка тростника на полу лежит. Что тут у меня? С трудом привстал я и полюбовался на след львиной лапы, который перечеркнул мое плечо и грудь. Судя по тому, как горит лицо слева, он меня и там достал. Потрогал рукой висок, вроде цел. Шлем защитил голову, но на щеке львиные когти оставил свою отметину. Красавчик я теперь, все девки мои. Морда почти зажила, я даже слегка улыбнуться могу, а вот плечо и грудь вздулись синюшно-багровыми полосами. Лев явно не слышал об асептике и ходил своими лапами прямо по грязной земле. «Вам уже лучше, господин?» Голос девчонки показался мне чарующей музыкой. «Ну до чего же она хороша?» Густая грива волос спадает до самой поясницы, и она перевязала их какой-то веревочкой, чтобы не мешалось. Я глаз не мог оторвать от прелестного овала лица и ярких чувственных губ. «Бывает же такое?» «Да, мне лучше», – прохрипел я. «Ты как здесь оказалась?» «Хозяйка оставила меня на время. Помощь с гостями», – сказала она, дисциплинированно опустив глаза в пол. «Да, втянулась уже девка в рабскую жизнь. Попала в богатый дом, как мечтала», – усмехнулся я, а когда она изумленно вскинула брови, пояснил. «Купец Рапану мне все рассказал». «Да, господин, попала», — скупо ответила она. «На волю не хочешь?» — спросил я ее. «Я могу выкупить тебя». «А зачем?» — криво усмехнулась Фиана. «Кто меня ждет на воле той? И что я там делать буду? За бедняка замуж выйти и до самой смерти на клочке земли горбатиться? Или опять в рабство попасть, если ахейцы налетят? Так я и так уже в рабстве. Я сыта, крыша над головой есть, и заботиться ни о чем не нужно. Обо мне позаботиться. Знай только, работай и угождай хозяйке. Не свободы себе хочу, а доброго господина». «А царь Менелай где?» — спросил я. «У него дед на Крите умер, поехал наследство делить», — пояснила Фиана. «Басилия Хелена сейчас правит. Позови Гектора, Холодея», — попросил я. «Господин Гектор уехал», — ответила она. «Вот прямо вчера и уехал, когда увидел, что вам лучше стало. Царевич Парис сказал, что присмотрит за вами». «Проклятие!» — простонал я. «Он за мной присматривает или за царицей? Откуда вы знаете?» — побледнела Фиана. «Вы же в горячке валялись». «Слух у меня хороший», — ответил я, и она потрясенно замолчала. «Позови Париса сюда. Прямо сейчас. Если нужно, с царицей его сними». «Да что вы говорите такое?» Фиана в испуге закрыла рот двумя руками, но потом фыркнула и, давясь от смеха, выскочила за дверь. Парис пришел быстро. Видимо, рога Менелаю он наставлял ночью, а не при свете дня. Выглядел он, как всегда, великолепно. Этакий Аполлон Бельведерский с обкусанными ногтями и, если бы не презрительная ухмылочка, не сходившая с его лица, просто глаз не оторвать. Интересно, откуда эта ухмылка вообще взялась у бывшего пастушка, который вырос в убогой хижине? «Не делай того, что задумал», — сказал я, откинувшись на камень стены. «Не нарушай законов гостеприимства. За это такая кара от богов придет, что вся троя кровью заплачет». «Ты это о чем?» — напрягся Парис. «Тебе рабыня наболтала чего-то? Так я ей мигом язык отрежу». «Рабыня тут ни при чем», — махнул я рукой. «Я видел, как ты на нее смотришь, и как она смотрит на тебя. Я узнал, что Гектор и Менелай уехали, а это значит, что вы с ней одни. Ты уже спал с ней? Тебя это не касается», — побагровел Парис. «Еще как касается», — спокойно ответил я. За такое святотатство на Трою вся Ахиява пойдет. Агамемнон, брат Менелая, он разорит наши земли. Нет, я с ней еще не спал. Парис почти что выплюнул эти слова. Это случится, когда она станет моей женой перед лицом богов. Доволен, не делай этого, прошу тебя. Я бессильно откинулся на своем тюфике. Это принесет нам много горя. Да ты вообще не понимаешь, что тут происходит, прошипел Парис. Ты же просто удачливая деревенщина. Что ты возомнил о себе? Ты слишком много громких слов произносишь, Эней. Да только ты смешон. Понимаешь, смешон. Ты же дальше собственного носа не видишь, чистоплюй проклятый. Лежи и лечи свои раны. Случится то, чему суждено. Вот прямо сейчас и случится. Он ушел, громко хлопнув дверью, а я задумался. А о чем, собственно, идет речь? Чего именно я не понимаю, Фиана? Позвал я рабыню, которая, я знал это точно, пряталась неподалеку и подслушивала. Уж больна мордашка у нее хитрая. Да, господин, она появилась так быстро, что я даже глазом моргнуть не успел. Как же приятно, когда не разочаровываешься в людях. В деревушке, в той, что у подножия холма, ждут мои дарданцы. Их пятеро. Позови мне старшего. А Борис его зовут. Их там нет, господин, покачала девчонка головой. Я слышала, как царевич Парис сказал им, чтобы они встречали ваш корабль в Геле, и что он, как родственник, сам привезет вас туда. Кстати, гонец, который передал весть о смерти деда здешнего царя, он точно не кретянин. Я уже знаю их говор. Истошный женский крик заставил меня привстать на кровати. Началось. Фиана, помоги встать, попросил я, и рабыня, которая, услышав вопль, сжалась в комок, вскочила и забросила мою руку себе на плечо. Как же хреново, голова кружится, да и лихорадка еще не оставила меня. Под вечер трясет так, что зубы стучат. Я же еще не оправился до конца. Пояс на цепи мне, сказал я, и Фиана ловко продела ремень через петли, затянув потуже. Надо нормальную пряжку сделать, все никак руки не дойдут. Я проверил, как ходит кинжал в ножнах, и поковылял, морщась при каждом шаге. Проклятые раны на груди и плече, затянувшиеся было нежной коркой, вскрылись и закровоточили. Ну, ничего, зарастет, какие наши годы. А в доме и вокруг него шло форменное веселье. Слуги Париса, коих было человек 10, пинками и зуботычинами согнали во двор рабов, а двух стражников закололи на месте. Те лежали у входа, в луже крови, разметав руки. Из дворца тащили добро, которое складывали в телеги и колесницы, и, что поразило меня больше всего, командовала этим процессом сама Басилия Хелены. Бронзовые лампы, оружие, зерно, амфоры с маслом и даже красивые кувшины, все это аккуратно складывали, явно готовясь забрать с собой. «Что ты творишь, царица?» – спросил я ее, едва стоя на ногах. «Зачем?» – Хелена окинула меня взглядом, горящим свирепым огнем. Я даже отшатнулся, столько злобы и ненависти было в них. «Елена прекрасная, это, да ну нафиг!» Золотистые волосы растрепались и свисали небрежными локонами, но ей сейчас было плевать на все. Она с ног до головы увешана золотом, видимо, решила унести на себе всю казну невеликого царства. На каждой руке звенит по несколько браслетов. И как она руку поднимает. «Ненавижу его, ненавижу!» Яростно прошипела она. За столько лет слова доброго не слышала. «А ведь это не он царь, а я царица. Это моя земля. Он приблудный сын убитого Атрея. Если бы не мой отец, так и угонял бы чужих коров. Хоть бы капля благодарности была. Ты понимаешь, что погибнешь?» Я задал этот вопрос скорее для порядка. Когда женщина входит в раж, она не слышит голоса разума. «Да плевать мне!» — взвизгнула она. «Плевать. Я и так мертва была все эти годы. Только сейчас жить начала. Лучше сдохнуть, чем эту рожу постылую еще раз увидеть. Он шлюх своих выше меня ставил. Я хуже рабы не жила. Пусть бог дива покарает его. Пусть молнией убьет. И добро это мое, оно мне от отца досталось. Я его по праву забираю. Не пойду к новому мужу нищий. Лучше бы ты лежал, Эней. Услышал я насмешливый голос. Помешать мне хочешь? Не выйдет. Милая, ты уже отобрала рабынь, которые пойдут с тобой. Да, вот этих пятерых возьму. Хелена махнула рукой в сторону кучки рыдающих баб, тех, что были помоложе. Остальные не нужны. Убить всех, скомандовал Парис и показал на толпу слуг, которые завыли в голос, а потом сжечь тут все. Ты этого не сделаешь. Я вытащил кинжал и загородил собой людей. Елки-палки, как умирать-то неохота. Я же молодой совсем. Хотя нет, кажется, не сегодня. Слуги Париса, которые подняли было копья, остановились в задумчивости. Они точно знали, кто я такой. «Чего смотрите?» — хлестнул голос царевича. «Меня сначала убьете», — усмехнулся я, «а потом получите кровную месть со всеми дарданскими родами. Я троюродный брат этой сволочи, что за вашими спинами прячется, зять царя Париама и племянник царя Акаэтиса. Кто из вас ударит меня первым? Кто хочет провести остаток жизни, пугаясь каждого шороха? Одно дело погибнуть в бою, а совсем другое — умирать на кресте, когда птицы клюют тебя заживо. Клянусь молнией Тешуба, вас отловят по одному и распнут, как беглых рабов. Вы не люди после того, что сделали. Вы законы гостеприимства нарушили. Боги покарают вас. Не станем мы его убивать». Замотали головами воины, растерянно глядя на Париса. «И тебе не дадим. Мы же знаем его. Это Эней, знаменитого рода муж, и боец из первых. Он самого царевича Гектора в поединке сразил. И вообще, он же свой. Плевать на него», — скривился Парис, брезгливо разглядывая развалившиеся края моих ран, из которых сочились кровь и гной. «Он и без нас сдохнет. Уходим». Кавалькада из телег, колесницы стайки рабынь выкатилась за ворота, а я стоял и смотрел ей вслед. Я так ничего и не смог сделать, чтобы предотвратить эту проклятую войну. Как же погано на душе, как горько. Хуже меня, наверное, только маленькой Гермионе, которая плакала в своей комнате. Мама не стала забирать ее с собой в новую счастливую жизнь. Она оставила ее тому, кого ненавидела всей душой, один. Один — такова каноничная версия истории этой великой любви. Елена и Парис воспылали страстью, а потом ограбили Менелая, прихватили 5 рабынь и уехали, оставив на память обманутому мужу маленькую дочь. Глава 22. «Я хотел было прирезать тебя, да микенская рабыня в ногах валялась и на руках висла», — честно признался Менелай. «Сказала, что ты всем жизнь спас и дом мой не дал спалить. Он сидел напротив моей постели, сжимая и разжимая могучие кулаки. На его простецком лице была написана полнейшая растерянность и едва сдерживаемая ярость. Он не понимал, что произошло, и не знал, что ему теперь делать. Нарушение закона гостеприимства, немыслимое святотатство. О таком не слышали в этих землях никогда, а он теперь опозорен на весь обитаемый мир, от Итаки до Тира, и от проливов до египетского Пёр-Рамзеса. Такую новость в каждом порту смаковать будут, да еще и добавят от себя, не жалея красок. Не знал, что так будет, покривил я душой. Я сделал, что мог. Прости, я знаю все», — махнул он рукой. «Я потом каждого раба самолично допросил. Ты все еще гость в моем доме, Эней, сын Анхиса, у меня нет вражды с тобой, но ты уезжай сразу же, как только сможешь встать. Тебя отвезут до корабля, шкуру льва заберешь с собой, она по праву твоя. Я только добил зверя, твоим копьем добил». Он встал и вышел, хлопнув дверью, что было сил. «Фиана!» — крикнул я, зная, что девчонка снова подслушивает. Так оно и оказалось. Она появилась в комнате через 2 удара сердца и стояла, смиренно опустив глаза в пол. «Слушаю вас, господин. Хочешь уехать со мной?» — спросил я ее. «Я выкуплю тебя и приму в свой дом. На мне долг неоплатный висит. Если бы не ты, меня бы убили». «Не хочу», — покачала она головой. «Мне и здесь нравится. Сделайте лучше так, чтобы господин меня при себе оставил. Я ему сына крепкого рожу и буду сыта до конца жизни». «Ты беременна, что ли?» — удивился я. «Вроде незаметно». «Пока нет», — усмехнулась она. «Но то дело не хитрое. Всех молодых рабынь Басилия с собой забрала. Тут, кроме меня, и брюхатить-то больше некого. А наш царь Менелай до этого дела большой охотник. И 2 месяцев не пройдет, как понесу». «Хорошо», — согласился я, удивляясь холодной рациональной логике девчонки, которая по моим меркам является старшеклассницей. «Тогда запомнишь все, что я скажу, до последнего слова, а потом повторишь царю Менелаю». «Слушаюсь, господин», — ответила она. «Кстати, вспомнил я, тебе знаком некий Эгисф, один, слышал о таком», — кивнула Фиана. «Госпожа Ванасса поминала его как-то. Он старого царя Атрея убил, а детей его, Агамемнона и Менелая, из Микен прогнал, а те потом из спартанцев войско собрали, и его самого прогнали. Если бы не отец Басилея Хелены, то не видать бы Менелаю и Агамемнону царства как своих ушей. Потому-то излобилась госпожа. Ее отец братьям все дал, а она как служанка жила в собственном доме. А царь Эгисф куда-то на север сбежал, и из милости у тамошних владык обретается. Изгой он, бродяга последний, хоть и великого рода». «Понятно», — протянул я, обдумывая интересную мысль, забрезжившую в голове. А расскажи-ка мне все микенские сплетни. Вот прямо все, глаза девчонки загорелись в жадном предвкушении. Все, кивнул я, но только те, что правдивы. Мне ведь еще неделю точно лежать. Прими вот это в знак моей благодарности. Я снял с руки серебряный браслет, и он в мгновение ока исчез за пазухой рабыни. Она даже глазом не повела. Вы хотели сплетен? Ну слушайте, господин. Чарующим голоском пропела она. Когда у нашего Ванакса гостил царь Пелоса Нестор, они с ним напились и такое устроили. Мне рабыни рассказывали. Нестору тому лет столько, сколько не живут, а он тот еще орел, оказывается. А потом Басилий Теренфа приехал. Рабыня эта, родня моя дальняя, сказал я Менелаю на следующий день, вот и вступилась за меня. Я тебе вчера об этом сказать хотел, да ты так дверью хлопнул, что на меня чуть крыша не упала. Она из рода дарданских царей. Ее купцы из Угарита украли с полгода назад. Если отпустишь ее со мной, выкуп богатый дам. Ты серьезно сейчас? Менелай так удивился, что даже выражение непроходящей злости на его физиономии сменилось неописуемым удивлением. Пусть меня бог дива молнией поразит, сказал я с максимально серьезным лицом, одной этой клятвой поставив большую круглую печать в новое свидетельство о рождении девчонки. Позови ее прямо сейчас, продолжил я, и спроси, как имя того купца. Корабль принадлежал царскому Тамкару Уртину и сыну его Рапану. Мы ее по всему Великому морю ищем. Фиана, заревел Менелай, и девчонка прибежала в скорости, благо дворец был невелик. Слушаю, господин. Она смиренно склонила голову. Чья ты дочь? Спросил он. Почтенного Лина, кормчего царя Акаитиса, ответила она, послушно повторяя то, что я ей рассказал. Лин, троюродный брат отца, поймал стрелу в шею, когда бились с ахейцами, и детей он по соседним портам оставил бесчисленно. Сам по пьяному делу не раз этим похвалялся, так что здесь к легенде не подкопаться. Отец мой хорошего рода, продолжила Фиана, а мать вдова с соседнего острова, он признал меня своей дочерью перед богами и людьми. Как купца звали, который тебя украл? Ошалело смотрел на нее Менелай. Уртину его звали, ответила девчонка. Из Угарита он, царский Тамкар. Тебя родственники выкупить хотят, сказал Менелай. Собирайся, поедешь домой, в Дардан. Не гоните, господин, бросилась ему в ноги Фиана. Я дитя ваше под сердцем ношу, не лишайте его отца. Не гоните, умоляю, как дитя. Когда успела-то, огромный, сильный мужик сел на кресло и вытер обильно проступивший на лбу пот. Я же тебя брату вернуть должен, а ты не хочешь, значит, домой. Ну ладно, оставайся. «Коли так, если что, — добавил я, — могу выкуп за нее прислать, негоже женщине из уважаемого рода рабой быть, отпущу ее, — махнул рукой Менелай, — брат мне подарит ее, и сразу отпущу, будет при мне жить, если уж дитя, но выкуп ты все-таки пришли, у меня тут, после недавних событий, почти ничего и не осталось, заново все придется наживать, пришлю, — поклялся я, — пусть бог дива меня молнией поразит, что же, — кажется, я сполна расплатился по своему долгу и приобрел в Спарте глубоко внедренного агента. Надеюсь, пригодится, особенно в свете грядущих событий. Я вспоминал разговоры с Менелаем, проклиная про себя и Париса, и сорвавшуюся с катушек Хелены. Да что же не повезло мне на этой проклятой охоте? Или это судьба? Эта война нужна всем, кто хочет утопить свои проблемы в чужой крови. Ведь так часто и бывает. Пусковым моментом становится какая-нибудь нелепость, вроде проигранного футбольного матча в Латинской Америке, отрезанного уха английского моряка или выстрела идиота-студента в Сараеве. Парис сказал, что я чего-то не понимаю, а чего именно я не понимаю. Наверное, царь Париама даст мне ответ на этот вопрос. Я лежал в гамаке своего корабля и смотрел, как берег Лаконики удаляется от меня с каждой минутой. Груженный под завязку всяческим добром корабль обогнет Малийский мыс и поплывет на север, пробираясь вдоль берега. А ведь в Греции есть магнетит, я это точно знаю. Надо найти срочно, без компаса, просто беда. Тут из навигации только полярная звезда, и это при том, что по ночам никто не плавает. Так и пробираются моряки на ощупь от острова к острову, от одного клочка суши к другому. Я скоро вернусь домой. И что, мне ведь уже прозрачно намекнули, чтобы я искал себе новое место для жизни. А где находится это место? Сардиния и Сицилия. Благодатные места в мое время, да только сейчас люди бегут оттуда. Шарданы и Шакалуша, одни из народов моря, это сардинцы и сикулы, самые свирепые пираты во всем Средиземноморье. Они уже нападали на Египет лет 30 назад, но были разбиты, а их остатки приняты на службу к фараону Мернептаху. Египтяне не разбрасываются такими кадрами, потому что из самих египтян воины, как из дерьма пуля. Времена Тутмоса давно прошли. Северная Италия, там сейчас беда. Засуха и голод гонит людей на юг. Ближний Восток, смешно. Там началась форменная мясорубка, когда с одной стороны прут народы моря, а с другой – озверевшие скотоводы, которым негде пасти овец. Они как раз придумали удобное обоснование для своей войны. Теперь Ханаан – это земля обетованная, которую даровал им Бог. Они ненавидят хананеев, приносящих в жертву своих детей и их женщин, отдающихся в храмах Аштарт первому встречному. Это мерзость перед лицом Бога Яхве, и они истребляют ее огнем и мечом. Податься на север, в Европу, там ничуть не лучше, только холодно. И там тоже идет нешуточная резня. Одна битва при Толензичево стоит. 1000 человек положили за контроль над какой-то переправой. А ведь это южное побережье Балтики. В Северную Африку податься и основать Карфаген, там ливийцы лезут из наступающей Сахары. Еще лет 200, и их вождь Шишонг покорит Египет и станет фараоном. Крым и Причерноморье, маловероятно, что это удачная идея. Кочевые племена пришли в движение. Крошечный анклав, который я смогу там организовать, киммерийцы и тавры сметут сразу же, даже не заметив. Кипр, там уже обосновались вожди ахейцев и пелосгов, а Крит и вовсе бандитское гнездо, примерно такое же, как и Ионийские острова, где правит Одиссей. Лациум, как в каноничном варианте. Возможно, да только приехав туда со своей семьей на одном корабле, я тут же попаду в крепкие, любящие объятия тамошних царьков. Полсотни человек, это просто ничто. Убьют, а грабитой фамилии не спросит. В общем, буду думать, у меня еще полно времени. Тут ведь в море, и заняться-то больше нечем. На этой радостной ноте я задремал. Мой молодой организм явно шел на поправку, я много ел и много спал. А мерное колыхание гамака, который слегка гасил корабельную качку, усыпляло не хуже колыбельной. Домой. Мы плывем домой. А Парис куда подастся, интересно, как там у Гомера, нашего все. Жон сидонских работы, которых Парис боговидный, сам из Сидона привез, приплывая пространное море. Да, он ведь и там отметился, гад такой, два. Полинур, крикнул я, мы плывем в Сидон. Поменяем ахейские горшки на пурпурные ткани. Через Крит двинем, господин, спросил кормчий, который самую малость удивился такой прыти. Хотя, слово охренел подошло бы здесь куда лучше. Нет, сказал я, правь на восток, но начало посетим острова Милос, Мирпа, Парас и Наксос, осмотреться хочу, а уже оттуда в Сидон поплывем. Я хотел сказать в Финикию, но вовремя осекся. Нет здесь такого понятия, да и финикийцы так себя никогда не называли. Они только-только начали отделяться от других хананеев и именуют себя по названиям городов. Финху, плотники, так их кличут египтяне, покупающие там бесценный ливанский кедр. У них-то самих из дерева имеется только камыш, вот и завидуют, зазнайки проклятые. Рапану с трудом обживался на новом месте. Сидон приютил их, но они все равно оставались здесь чужаками. Он не ждал ничего хорошего от этого решения отца, и так оно и вышло. Свое добро Рапану получил с большим трудом, да и то пришлось идти на поклон к царю и отдать за помощь добрую его четверть. Почтенный Баал-Шимим попытался сделать вид, что Рапану знать не знает, и никакого имущества на хранение не брал. С отцом он бы так не посмел поступить, но с его сыном, 16-летним юнцом, жадность обуяла уважаемого купца. Только обращение к царю и клятва на жертвеннике Баала решила этот спор. Дела шли откровенно скверно. Хоть и был род купца Уртину безмерно богат когда-то, да только осталось от того богатства едва ли десятая часть. Ни дома, ни финиковых пальм, ни полей с собой не увезешь. А сколько добра при бегстве пропало и сколько бросить пришлось. К большим делам Рапану не допускали, и он крутился как белка в колесе, пытаясь увидеть хоть какую-нибудь щель, куда можно просунуть нос. Тщетно. Все товары, произведенные дворцом, продавали царские тамкары, которые вовсе не жаждали заполучить в свои ряды ушлого чужака, а других объемов здесь просто нет. Хороший выход – зерно из Египта привезти, да только вся торговля там принадлежит фараону. Нельзя приплыть в Пер-Рамзес или Аварис и сказать «хочу зерна купить». Даже разговаривать с тобой никто не будет, просто рассмеются в лицо. Чтобы купить ячмень, надо царским тамкаром быть, и на брюхе поползать изрядно, иначе зерна ни одного горшка не получишь. Его лишь соизволением самого фараона продают, и только в виде особой милости. Либо надо что-то такое привезти, что египтяне с руками оторвут. Олово, например. Так-то, Рапану день и ночь голову ломал. Получалось так, что он теперь за огромную толпу народу отвечает. 3 корабля с матросами, приказчики их семьи, слуги их семьи, отцовы жены и наложницы, их малолетние дети, да еще и сестры непросватанные, числом 7 душ. Чуть ли не сотня человек, забота о которых всегда лежала на плечах главы семьи. А теперь вот она легла на его плечи, и Рапану чуть головой об стену не бился, видя, как тает серебро и золото из отцовых ларцов. Все эти люди хотели есть каждый день, а у него даже дома своего нет, так и ютятся на постоялом дворе в порту. Купить большой дом в Сидоне, нечего и думать, никто его не продаст, земля за стеной сейчас на вес золота. Братец, ты совсем слиться спал, не ешь совсем. Он почуял знакомый запах аравийских благовоний. Это Анат, любимая сестра, подошла и обняла его сзади. Мать родила их с разницей в четверть часа, и тех родов не выдержала. Она отдала свою жизнь, чтобы подарить их отцу целых 2. Да это я так не обращаю внимания, отмахнулся он. Женщин не должны касаться мужские неудачи. Их забота, домашние дела, дети и ткани. Я на рынок схожу, сказала Анат. Хочу купить соли, а то у нас ее нет почти. Ты дозволишь, слугу с собой возьми, рассеянно сказал Рапану. Не ходи одна. Хорошо, она отпустила его и пошла к двери. Ты же справишься, да? Спросила она напоследок, посмотрев на него долгим взглядом, в котором где-то глубоко спряталась робкая надежда. А он так ничего ей не ответил. Сестра не вернулась и через час, а со стороны порта побежали перепуганные, избитые люди, которые голосили почем зря. Напали, на Сидон напали, а Анат на рынке, что в порту. Великие боги, помогите мне, шептал Рапану и побежал собирать слуг. Сестру нужно отбить, у него ведь и нет никого ближе. Впрочем, идти никуда не понадобилось. Старый слуга, который пошел с госпожой на рынок, вернулся, щеголяя разорванным хитоном и разбитым в кровь лицом. Госпожу украли. Упал он в ноги Рапану. Люди говорят, троянцы это, пришли как купцы, на 5 кораблях, а потом похватали женщин на рынке и уплыли. Только их и видели. Простите, господин, я защищал хозяйку как мог. Проклятие. Рапану сел совершенно без сил. Баал, господин нашей жизни, да за что же ты караешь мою семью? Неужели наши жертвы были скудными? Я клянусь тебе, что дам больше, чем отец, только верни мне милость свою. Он так и сидел, не обращая внимания на суету вокруг. Троянцы налетели как морской ураган и ушли так же. Кто теперь их догонит? Царь? Да он даже не станет пытаться. Обычная ведь история. Мир катится в пропасть. Кому есть дело до какой-то украденной бабы? Сидонская гавань поразила нас напряженной, недружелюбной суетой. На меня смотрели со злостью и подозрением, а портовые чиновники чуть ли не плевались, узнав в нас северян. Кулли, который нырнул в толпу на разведку, вернулся быстро и торопливо зашептал. «Господин, упаси боги сказать, что мы и строи голыми руками разорвут. Дарданцы мы, и точка. Тут все равно никто не знает, что это за Дардан такой. Парней предупреди», — сказал я. «Ну, Парис, ну, сволочь, и тут насрал. Да что же ты за человек-то такой, урод боговидный?» Наша нехитрая уловка подействовала. Люди понемногу оттаивали и начинали разговаривать относительно дружелюбно, особенно когда речь заходила о торговле. Она понемногу затухала даже здесь, и купцы побаивались выходить в море иначе как большими караванами. Критяне и ахейцы, осевшие на соседнем Кипре, свирепствовали не на шутку. Оказывается, нам еще повезло, удачно проскочили. Слабоумие и отвага, одним словом. Рынок был довольно скуден, и я обошел его за полчаса из конца в конец, как вдруг увидел старого знакомца, Рапану. Елки-палки, округлое кошачье лицо, еще недавно светившееся самодовольством, осунулось, а в глазах юноши поселилась глухая тоска. Не узнал бы его, да только смешные губы дудочкой не перепутать ни с чем. Рапану, сын купца Уртину, подошел я и протянул руку. Я рад, что ты уцелел. Мы шли мимо Угарита, там мало что осталось, город сожгли. Мы сбежали оттуда, Рапану ответил на рукопожатие. Твои слова запали мне в душу, дарданец, и моя семья спаслась. Все, кроме отца. Он остался сражаться за свой дом. Тогда чего не веселый такой, я с задором ткнул его в бок. Жизнь продолжается. Ты выбрался, а на развалинах города копошатся люди. Я сам видел. Может, твой отец еще жив. Сестру украли, Рапану совсем потух. Анат, отрада моего сердца, пошла на рынок, а заезжие троянцы увезли ее. Баал оставил мою семью, Эней. Он карает нас без передышки. У меня огромная семья, и ее надо кормить, а тут даже ногу поставить некуда, все уже занято. Купцы Сидона ведут дела с царями по 10 поколений, и чужака ни за что не пустят в этот круг. Я понимаю их, мы и сами в Угарите поступали точно так же. Хочешь сам стать тамкаром? Деловито спросил его я. У тебя есть на примете подходящий царь? Не оценил моего искрометного юмора Рапану. Найдем, усмехнулся я. Скажи, куда можно определить полный корабль ахейских горшков? Да это я мигом. Загорелся Рапану. Их хорошо берут. А тебе что надо? Пурпурные ткани и стекло, ответил я. 10-я часть, и ты получишь лучшую цену. Протянул руку Рапану. Только если ее признает таковой мой купец, покачал головой я. Я и так куплю все, что нужно. Тебя тут никто не знает, усмехнулся Рапану. Я сделаю все быстро и правильно. Поверь мне, мой купец уже работает над этим, покачал головой я. Если сделаешь дешевле, я отдам тебе половину от разницы. Ладно, разочарованно ответил Рапану. Поможешь выкупить сестру? Помогу, кивнул я. Я знаю, где ее искать, великий Баал. Облегченно выдохнул Рапану. Я тебе жертвы богатые принесу. Ты послал мне этого человека, и он опять помогает нам. Скажи мне, можно продать в Египет оружие из железа? Спросил я. Можно, уверенно кивнул Рапану. Я знаю нужных людей. Мы поменяем его на лен и зерно, и я возьму хорошую цену. Я хочу четверть от прибыли. Я ничего тебе не дам, но ты сможешь вести свой товар под моей охраной, протянул я руку. Так ты заработаешь больше, а ты ловок торговаться, с уважением посмотрел на меня Рапану. Как это так у тебя вышло? Ты предложил мне работать на тебя бесплатно, а я еще и с радостью соглашаюсь. Договорились, но воинов кормишь ты, и оружие даешь им тоже ты. Согласен, кивнул я. Тогда пошли продадим поскорее твои горшки, и поплыли из этого проклятого богами места. Я всей душой ненавижу этот город, воодушевился Рапану. А кстати, куда мы поплывем? Ведь это же ты тот царь, которому я теперь служу. Я ничего не путаю, ничего, кивнул я. Я как раз присмотрел себе подходящее царство. Правда, оно пока занято, но мы скоро решим эту небольшую проблему. Я уже все продумал. Один Эгисф, двоюродный брат Агамемнона и Менелая, бывший царь Микен. Он убил отца Агамемнона, а потом и самого Агамемнона вместе с его наложницей Кассандрой. Его самого убил Орест, сын Агамемнона. Вся эта история – нескончаемый поток невероятной грязи, бесконечных предательств и убийств в одной семье. Этим событиям посвящено несколько пьес древнегреческих трагиков. Есть мнение, что она отражала борьбу за власть в Микенах того времени. Два есть несколько версий того, что случилось позже. Первое – Парис помчит в Трою и волей богов доплывет туда за 3 дня. Второе – они попадут в Египет, где Елену задержит фараон до выяснения обстоятельств. Там-то она и просидит до конца Троянской войны. Это версия Геродота, который был нормальным человеком и не мог даже представить себе подобного уровня идиотизма и подлости. Он писал, если Елена действительно была в Трое, ее бы вернули грекам, ибо ни Приам, ни его сыновья не были настолько безумны, чтобы ради нее подвергать опасности весь свой народ. Впрочем, Геродот в явном меньшинстве. Все остальные, включая Гомера, считали, что Елена всю войну просидела в Трое. Третья версия, отраженная Гомером, гласит о том, что корабль Париса приплыл сначала в Сидон, где царевич устроил обычный пиратский налет. Город он не взял, и слегка ограбив предместье, направился домой. Конец первой книги цикла.